Антонина Цицулина. Владельца компании «Умные игры», развивающие игры для детей. Игры для самых умных. Когда у Антонины Цицулиной в 1995 году родился сын, врачи поставили мальчику неутешительный диагноз – гидроцефалия, в просторечии – водянка головы. Это означало, что риск вырастить умственно отсталого ребенка был не просто высоким, а почти стопроцентным. «Тогда я сказала себе, сделаю все, что возможно, но мой ребенок вырастет здоровым», – говорит Антонина Цицулина. «Поэтому я и создала компанию «Умные игры». Жизнь заставила».